Часть первая. На ином этапе. Глава первая. Август-сентябрь 1973 года. По сведениям Гидрометцентра СССР, в соседней Томской области, в 300 километрах от Академгородка, царило неправдоподобно жаркое, какое-то черноморское лето. Аристарху, щурящемуся от колючей, буквально ледяной мороси, в это не верилось. Днем бледные, разбавленные солнечные лучи, продравшись сквозь плотные слои туч, кое-как соскребали со стены стекол тусклый налет, а вечерами на улице выбрасывался по-настоящему зимний ветер. В панике шарахался он по подворотням, стараясь найти к утру подходящее убежище, но добивался исключительно того, что дождевые брызги летели как угодно, только не сверху вниз. В непрозрачных из-за мелкой ряби лужах на черном асфальте мокли несвоевременно опавшие листья. Нагрянувшая посреди августа глубокая осень сосредоточенно ковырялась в грязи, заливая фундамент для неумолимо наступающих заморозков. Старенький балуневый плащ и так-то не согревал, не для того был предназначен, а теперь, промокнув насквозь, напоминал омерзительно холодную лягушачью кожу, от которой хотелось немедленно избавиться. В разношенных туфлях хлюпало. Проведя дома ревизию обуви с целью подобрать более или менее приличную демисезонную пару, Аристарх обнаружил, что самыми целыми выглядят только одни его ботинки — лыжные. Так внезапно он оказался перед выбором, на что потратить оставшуюся до зарплаты трешку — на зонт или на резиновые сапоги. Сутулившись, он размеренно шагал по тротуару, щурясь от дождевых капель и света ярких фонарей, множащих свои отражения в лужах и темных окнах закрытых учреждений. Одной рукой он придерживал поднятый до подбородка ворот плаща, другой время от времени отирал мокрый лоб, брови, глаза. Не было ни малейшей нужды тащиться в столь поздний час и в такую мерзкую погоду в институт. Но и оставаться в малосемейке он не мог физически. Там, по соседству, за тонкими стенами шкварчало и переругивалось, оглушало рыбными и табачными запахами, пищало младенческим писком и грохотало репродукторным басом. Жизнерадостно хлопала дверьми и сводила с ума нескончаемой гороховой дробью шагов по лестнице. Когда-то подобная коммунальная среда казалась обязательной, само собой разумеющейся. Он весело и с удовольствием барахтался в ее гвалте и толчее, отчетливо понимая, что однажды выгребет к надежному берегу, где будет отдельная благоустроенная квартира, где гипотетическая жена будет единственной хозяйкой на кухне, где детские голоса в комнатах будут принадлежать не чужим сопливым, нахальным и некрасивым отпрыскам, а его собственным любимым детям. Лет через 10 после переезда в строящийся академгородок атмосфера перестала радовать Аристарха. В то десятилетие один за другим открывались институты. В городок ученых под Новосибирском ринулись таланты и оригинальные умы, новые направления сулили долгожданную научную свободу и невиданный размах. Тут и там случались прорывы, несовместимые темы объединялись и привозили на общих закорках очередное открытие. Воодушевление, подъем, крики «Эврика» и «Можно все» — все это было рядом, близко-близко, вокруг и около. Вот только самого Аристарха, так или иначе вовлеченного во всеобщее ликование, гвалт с толчеей начали утомлять. Он научился абстрагироваться. Преуспел в том, чем и отличается настоящий ученый от обычного, среднестатистического человека. Стал рассеянным и, казалось, не замечал ничего вокруг. Ни бытовых неудобств, ни скучной монотонной работы, ни радости более удачливых коллег. Он настроился на результат. Он знал, он искренне верил, что однажды его время придет, что праздник на его улице вновь расцветит окружающий мир красками, звуками, а там и вкус к жизни вернется. Проходя, он неприязненно покосился на стоящее особняком длинное двухэтажное здание. Вряд ли нынешняя столовая Института гидродинамики была виновата хоть в чем-то. Однако 5 лет назад, в 1968 году, на исходе того самого десятилетия надежд, научного поиска и энтузиазма, именно в этом здании произошел надлом, оголивший нервы Аристарха. Сейчас столовая, а тогда здесь располагалось кафе под Интегралом, любимейшее место прогрессивно настроенной молодежи, литературный и дискуссионный клуб, настоящее государство в государстве. Нельзя сказать, что Аристарху были так уж интересны щекотливые темы и студенческие споры, однако посещение кафе создавали ощущение причастности, вовлеченности в кипучее движение юных гениев. Здесь он ненадолго просыпался и заново заражался жаждой открытий. Именно здесь приглядывался к лаборанткам и младшим научным сотрудникам женского пола на предмет гипотетической спутницы жизни. А потом ему тут же доходчиво объяснили, что его поезд ушел, что заниматься поиском и самореализацией ему следует в каком-нибудь другом месте, более соответствующем его возрасту и статусу. Про возраст он даже не сразу понял и по пути домой глупо улыбался эдакой нелепице. Разве не считается он молодым, трудолюбивым и перспективным сотрудником? Разве не находится в самом начале пути, очередными вехами которого станут научные открытия, отдельная квартира и красавица-жена с любимыми детьми? В какой-то момент улыбка сползла с его лица. Ему 47. Молодым и перспективным, особенно на фоне некоторых профессоров, настоящих корифеев с поистине академическими бородами, он считается в своем институте. Да и то лишь потому, что до сей поры ничего не совершил, не добился, не достиг. Он кропотливо выполнял работу, методично получал необходимые данные, терпеливо ставил скучные эксперименты. Он медленно, но верно шел к результату. Справедливости ради стоило отметить, что находились и такие, которые двигались к цели куда медленнее Аристарха, а то и вовсе забрасывали неподходящую тему. Уходили из научных лабораторий на производство или принимались обучать первокурсников давно известным премудростям. Но были и другие. Защитившие докторскую диссертацию, опубликовавшие несколько серьезных статей, получившие некий ощутимый результат своих исследований. Все они мгновенно переводились в разряд маститых опытных ученых, вне зависимости от того, насколько раньше или позже родились. Теперь Аристарх стал еще на 5 лет старше и все еще не мог похвастаться весомыми достижениями. Так стоило ли винить в собственной несостоятельности бывшее кафе, где его однажды, будто щенка, ткнули мордочкой в очевидное? Смешно, право. Иногда ему остро хотелось, не то чтобы сбежать, нет, всего лишь что-то изменить в своей жизни. Переехать, бросить лазерные анализаторы и заняться чем-то совершенно иным, начать заново, на новом месте, там, где его никто не знает. А в следующую минуту он понимал, что времени на то, чтобы начинать что-либо заново, у него нет. Продолжать — да. Закончить — да. А заняться чем-то с нуля, да так, чтобы успеть все запланированное — весьма сомнительно. Ливень припустил так нещадно, что Аристарх предпочел заскочить в будку уличного телефона-автомата. Здесь было так же холодно, как и снаружи, но хотя бы ледяные брызги не секли лицо. Он рассеянно провел растопыренной пятерней по голове, от лба к затылку. Такой приглаживающий жест остался с той поры, когда новоиспеченный начальник лаборатории Аристарх Филиппович Гранин еще обладал роскошной и зачастую всклокоченной шевелюрой. Сейчас большая часть волос выпала. От макушки вниз во все стороны расползлась обширная лысина, а привычное задумчивое движение сохранилось. До проходной института оставалось каких-то 100 метров, и, наверное, глупо было прятаться от дождя, когда и так уже промок до нитки. Но Аристарх продолжал терпеливо ждать. Водя пальцем по стеклу, с наружной стороны которого извивались частые стремительные струйки, он думал о том, что переждать стало его жизненным кредо. Переждать неудачи, переждать застой в делах и мыслях, переждать трудный период, переждать бытовые неудобства, переждать одиночество, переждать непогоду. В соседней телефонной будке, стоявшей спина к спине с той, в которой прятался Аристарх, оглушительно хлопнула дверь. Гранин не видел вошедшего, зато через несколько секунд невольно услышал громкие и торопливые слова звонящего мужчины. «Это я. Я только что с дежурства. Мне нужны уточнения. А Айсарон действительно перебрасывает нас в Томскую область?» «Да». «Я понимаю, что это временно, но нас тут всего двое. Если наше отделение снимут, академгородок останется без присмотра». «Как? И светлых тоже? По личной просьбе сибиряка? Да что же у них там намечается-то? Загарин — это вообще что? Райцентр? Нет? Село? Вообще ничего не понимаю. Но мое дело предупредить. Мы уедем, здесь вообще никого не останется. Да-да. Хорошо, понял, сейчас же выезжаю. События возле села Загарина Томской области, произошедшие в августе 1973 года, описаны в третьей части романа «Участковый» Сергея Лукьяненко и Алекса де Клемешье. Дверь соседней будки вновь жахнула. Искрящиеся под фонарями рябы и лужи пересекла бесформенная тень. Вот, пожалуйста. У кого-то жизнь кипит, кого-то перебрасывают в Томск, где сейчас черноморское лето, где намечается что-то грандиозное. Но в одном невидимый мужчина был неправ. Когда все уедут, здесь останется он, Аристарх. Впрочем, это, наверное, равносильно тому, что никого не останется. Криво усмехнувшись, он вышел из будки и продолжил путь в институт. Ничего-ничего. Скоро, буквально через пару месяцев, в журнале «Автометрия» выйдет его статья об обобщенном анализе измерений, производимых при помощи голографического интерферометра. Статья хорошая, добротная, и пусть касается тематики лаборатории Гранина лишь косвенно, зато эта публикация напомнит о существовании в мире науки ее автора. Не все же ему по капельке результаты собирать. Пора и более крупные плоды пожинать. Хоть какие-то. «Доброй ночки, Аристарх Филиппович!» Расплылся в улыбке пожилой вахтер, дежуривший на проходной. «Никак снова до утра!» Рассеянно кивнув, Гранин проскользнул мимо. Вахтер спрятал улыбку, хлебнул из чашки крепкого чаю, качнул головой и философски цыкнул зубом. Чудаки эти ученые. Конечно, он уже привык к тому, что регулярно посреди ночи сюда, в Институт автоматики и электрометрии, прибегали эти взбалмошные гении. Глаза горят, вихры встопорщены, из-под плащей частенько полосатые пижамы выглядывают. И ясное дело, мысль в голову пришла, терпеть мочи нет. Мчаться, проверять идею, делать свои открытия. Привык-то это одно, но вот понять их вахтер, как ни старался, не мог. Нет у них никакой повышенной ночной ставки. За переработку никто не доплатит. Так какой смысл выскакивать из теплой постели, шкандыбать в дождь и снег и ломать голову в те часы, когда нормальным людям спать положено? Разве сбежит куда-нибудь открытие? Нет, не понять этих чудаков. Вахтер снова отхлебнул из чашки и сделал радио погромче. Филармонический оркестр играл произведения современных советских композиторов. Гранин, меж тем, скривившись, вышагивал по коридору в сторону своего кабинета. Он никак не мог сообразить, что именно только что вызвало раздражение. Ах, да, с ним поздоровался старик-вахтер. И, разумеется, вежливо назвал по имени-отчеству. А Аристарх этого не любил. Разве полагается заведующему лаборатории иметь такое аристократическое дворянское имя-отчество? Седобородому профессору, члену-корреспонденту Академии наук и уж тем более академику, да, идеально бы подошло. Аристарх Филиппович. Замечательно звучит, когда ты увешан всевозможными регалиями. А лабораторному начальнику, серой ученой мышке, вполне было бы достаточно товарищ Гранин. Хуже Аристарха Филипповича был только Ристаша. Так до сих пор звала его мама, когда он звонил ей по выходным. В кабинете в любую погоду, в любое время года было душно, сухо и пыльно. Маленький канцелярский столик, словно распорка, был втиснут между двумя гигантскими под потолок шкафами. На полках шкафов сверху донизу громоздились пухлые коричневые папки, перевязанные тесемками и пронумерованные отчеты лаборатории, скопившиеся невесть за сколько лет. Полагалось регулярно сдавать их в архив, но Аристарх подозревал, что в архиве они будут еще менее востребованы, чем здесь. Тут, в кабинете, они хотя бы создавали видимую весомость проделанной работы. Весомость, кстати, не только фигуральную. У любого вошедшего создавалось впечатление, что у шкафов под тяжестью отчетов подгибаются коленки. Выдерни канцелярский столик, и две громады накренятся, ринутся навстречу друг другу, с оглушительным треском столкнутся деревянными макушками, и посыплется из них, и повалится, и рухнет все, над чем трудилась лаборатория Гранина. Как жаль, что о себе он не мог сказать того же. Если убрать, выдернуть из этого кабинета самого Аристарха, вряд ли где-то что-то рухнет и развалится. Скомкав мокрый плащ и бросив его на стул, Аристарх переоделся в чуть помятый белый халат и снял трубку с телефонного аппарата. Техотдел? Это Гранин. Подключите 9-ю лабораторию. Да, полную нагрузку. Вероятно, до утра. Да, спасибо. Атмосфера лаборатории нравилась Аристарху куда больше духоты кабинета. Только здесь можно было встретить столь вдохновенный, целесообразный, упорядоченный бардак. Слегка прикрытые чертежами мотки проводов на верстаках, линзы, клеммы, разнокалиберные детали, тестеры, отвертки, тяжелые аккумуляторные батареи под столами и, самое главное, экспериментальные стенды с собранными схемами. Правило номер один лаборатории Гранина гласило: «Хочешь, чтобы вышло хорошо? Сделай сам». Такой порядок вызывал недоумение и даже неприязнь у любого нового сотрудника. Кому же хочется собственноручно паять и вытачивать, полировать линзы и перематывать медную проволоку катушек, если в институте для этой цели существует целый технический отдел? Разве это дело, когда научный работник не расчетами занимается, а с паяльником возится? Однако рано или поздно приходило понимание, что ни один токарь, пусть даже заоблачной квалификации, не сможет без подробного чертежа выточить невиданную финтифлюшку в точности так, как это придумалось ученому. И уж тем более на токаря в процессе работы никогда не снизойдет озарение, что бороздку у финтифлюшки лучше сделать не так, а эдак. Правило номер два касалось собранных схем. В лаборатории Гранина к ним было принято относиться как к живым людям. Каждая новая схема обладала своим характером. Одна шла по жизни беспомощным неудачником, другой требовались внимание и ласковое слово, третья стремилась без каких-либо оснований сразу подсунуть искомый результат, четвертая начинала капризничать и хандрить, и тогда с ней лучше было не спорить, а попросту оставить в покое на денек-другой. Успокоится и, даже не потребовав изменения параметров, заработает как надо. На стенде, к которому сейчас направлялся Аристарх, была собрана схема, в чем-то похожая на него самого. Это была схема работяга. Она не чуралась скучной монотонной работы, была согласна раз за разом проводить абсолютно одинаковые измерения, и о ее способности трудиться днем и ночью можно было складывать легенды. Аристарх отпер массивную металлическую дверь собственным ключом. Щелкнул выключателем, затем перевел в рабочее положение рубильник, отвечающий за питание аппаратуры. Качнулись стрелки гальванометров. Горбатыми изгибами откликнулись зеленые змейки осциллографов. От стендов донеслось тихое гудение конденсаторов. Лаборатория специализировалась на дистанционной диагностике состояния объемных сред и процессов. Или, проще, занималась поисками бесконтактных методов измерения скорости и плотности потоков жидкостей и газов. И именно лаборатории Гранина выпала честь заниматься разработкой лазерных анемометров и интерферометров нового поколения. «Вечер добрый, старина. Давно не виделись». Усмехнувшись, поздоровался Гранин со стендом и перещелкнул несколько тумблеров, задавая диапазон токов накачки. Пока конденсаторы жадно копили заряд, Аристарх сверился со своими записями в пухлой тетради и подкатил к стенду один из резервуаров. Их, гигантских емкостей на подставках с колесиками, было в лаборатории несколько, с обычной дистиллированной водой и с солевыми растворами разной концентрации. Через систему шлангов, насадок и насосов каждый резервуар мог быть подключен к стеклянной трубке, расположенной в месте фокусировки лазерных лучей. Жидкость под давлением подавалась в трубку, безостановочно циркулировала в соответствии с заданными параметрами, лучи оценивали скорость и плотность потока, показания передавались на процессор электронно-вычислительной машины, а оттуда информация уходила на самописцы. Эти показания сравнивались с данными расходометра и кучей других изначально известных величин. Высчитывалась погрешность, производилась калибровка, и так бесчисленное количество раз, пока результат не бывал доведен до полного соответствия. Затем менялись условия — давление, температура, концентрация, и все сначала. Жидкость из резервуара текла по трубке, лазер замерял скорость и плотность, процессор обрабатывал, самописцы стрекотали. Аристарх записывал в пухлую тетрадь очередной результат и производил необходимую калибровку схемы. Экспериментальный стенд медленно, но верно учился точности измерений. Фактически уже и в текущем виде схема была готова для изготовления экспериментального образца, прототипа. Где-нибудь на производстве подобные приборы давным-давно уже ждут специалисты. Казалось бы, передавая в техотдел параметры и вперед, внедряй опытную партию. Регулировка мощности, тонкие настройки, комплект сменных оптических фильтров — все это могло быть доработано на местах, с учетом специфики производства и местных условий. По сути, как руководитель, он мог бы ускорить процесс калибровки, а то и вовсе досрочно отрапортовать о готовности прототипа. Но как ученый, как перфекционист и как человек, чьим жизненным кредо стало ожидание, он не мог оставить без внимания проблему, которая не имела непосредственного отношения к лазерным анализаторам, но могла быть решена при их помощи. И имя этой проблемы — турбулентность. Гладкая стеклянная трубка, равномерно подаваемая жидкость — идеальные лабораторные условия. Но даже в данных условиях стоило лишь изменить некоторые параметры, например, температуру, поток возле стенок трубки начинал завихряться, двигаться бесконтрольно, и эти возмущения сказывались на результатах диагностики объемной среды, будь то жидкость или газ. Как рождается турбулентность? Как она развивается? Начальную стадию отчасти описывали уравнения Ландау, но эти уравнения невозможно было применить к процессу в целом. Сейчас у Гранина в распоряжении находилась схема работяга, которая уже умела поэтапно, по крупицам отслеживать все изменения, происходящие в потоке. И если стенд будет сдан, позволит ли Гранину ученому заниматься темой, которая не была изначально внесена в утвержденный руководством института и техсоветом научный план? Не передадут ли его наработки смежникам? Не лишат ли шанса проявить себя? Вот по этой самой причине Аристарх предпочитал не спать ночами. Именно поэтому приходил в институт в то время, когда другие сотрудники отдыхали. Если у него получится на основе данных, непрерывно получаемых от собранного на стенде экспериментального лабораторного образца, математически рассчитать процесс развития турбулентности, то и способ обуздать ее обязательно найдется. А это уже тянуло на открытие. Вот только пока, к сожалению, он не сильно продвинулся. На сегодняшнюю ночь он запланировал наблюдение за поведением потока в условиях воздействия мощного электромагнитного поля. Генератор, собственноручно собранный им и укрытый до поры до времени под одним из верстаков, был извлечен на свет, сориентирован относительно стеклянной трубки и подключен к сети. Аристарх вписал в книжечку краткую информацию об исходных настройках и провел первый замер. Затем, сдвинув на миллиметр регулировочный лимб, второй. Затем третий, четвертый, десятый. Турбулентность издевательски хихикала где-то поблизости, но не желала показываться. Гранин постепенно увеличивал напряжение, менял нагрузку и, словно четкий, перещелкивал оптические фильтры, пропускающие сквозь себя лазерный луч. После сотого замера казалось, что уже сам воздух наэлектризовался до предела. Однако стрекочущие самописцы по-прежнему не выдавали ничего нового. И не понять, то ли сегодняшние исходные параметры слишком идеальны для возникновения турбулентности, то ли электромагнит препятствует этому. В очередной раз, проведя по мокрой от пота лысине расчесывающе-приглаживающим движением, Аристарх длинно выдохнул. Он готов был закончить на сегодня, чтобы хоть немного вздремнуть перед началом рабочего дня, как вдруг ему почудилось слабое движение. Нет, в лабораторию никто не проник. Никто не наблюдал тайком за его экспериментами. Просто от стеклянной трубки с циркулирующим внутри солевым раствором вдруг пошел пар. Тонкие, полупрозрачные струйки пошевеливались, будто живые, изгибались, создавая иллюзию движения, завязывались узелками, чтобы уже через пару секунд развеяться, растаять. Откуда пар? Температурный режим соблюден, ни электромагнитное поле, ни лазерный луч не должны были нагреть стекло до такой степени, чтобы случайно осевшая на трубке атмосферная влага начала интенсивно испаряться с поверхности. Да и сколько ее атмосферной влаги? Неужели нарушена герметичность? Недоумевая, Аристарх обошел стенд и приблизился к резервуару с противоположной стороны. Он едва успел протянуть руку к трубке, чтобы на ощупь определить ее нагрев. И тут же произошло сразу несколько мелких событий. Во-первых, мигнул свет. Перепады напряжения случались крайне редко, и на этот случай бытовая сеть была отделена от промышленной. Даже если в электрическом щитке выбьет все пробки и целый этаж института погрузится во мрак, На ходе экспериментов это никак не должно отразиться, это аксиома. Во-вторых, нежданно-негаданно зазвонил телефон. В-третьих, стеклянная трубка, в которую упирался ставший переливчатый розовым из-за клубящегося пара лазерный луч, внезапно сухо крякнула и покрылась мелкой сеткой трещин. А потом раздался взрыв. Гранин отшатнулся. В тот же миг его подбросило и швырнуло назад. Изгибая шею, отворачивая лицо от летящих осколков, Аристарх увидел стремительно надвигающуюся стену лаборатории. Не сгруппироваться, не смягчить удар руками он уже не успевал. Так и летел беспомощным кулем в собственную сгущающуюся на стене тень. Время будто замедлило свой бег, и казалось, что сердце отстучало с десяток тактов, прежде чем ученый осознал происходящее. «Ну вот и все», — пронеслось в голове. «Сейчас меня не станет». Хруст шейных позвонков, алая кровь на белом халате — все это так ярко представилось сжавшемуся от ужаса Аристарху, что на краткую долю бесконечной секунды он поверил, будто все это уже случилось, и сам он наблюдает за собой со стороны. А в следующую долю пришли досада и злость. А как же отдельная квартира и красавица-жена? А как же всеобщее признание? Пляшущая на стене тень, вот эти бесформенные очертания, барахтающиеся в полете фигуры, на которые Гранин уставился расширившимися зрачками, должны стать последним, что суждено было ему увидеть в жизни. Однако с каждой краткой долей бесконечной секунды тень менялась, приобретала объем и густоту, словно огромная капля жирной нефти, словно накачанный податливым мраком упругий воздушный шар. А такую тень невозможно разбиться насмерть. В ней можно завязнуть, как в дегте, или отскочить от нее, словно от каучуковой автомобильной камеры, или... Не произошло ни того, ни другого, ни третьего. Аристарх рухнул и проехал по полу, раздирая халат, а вслед за ним предплечье и локоть. Еще несколько мгновений он лежал неподвижно, пытаясь унять колотящееся сердце. Почему он не врезался в стену? Почему не свернул себе шею? Почему пол под щекой такой шершавый, будто не из плиток выложен, а из грубой щебенки? Затем ему стало холодно. Так холодно, словно вместе с ужасом из него постепенно выходило все внутреннее тепло. «Коченею я, что ли?» — подумал он, делая попытку приподняться. «Точно. Все-таки расшибся, а труп мой коченеет. Сейчас душа подымется над телом, и ты, Ресташа, увидишь себя изломанного, искромсанного и мертвого». Размышляя над тем, может ли душе быть больно и холодно, он поочередно подтянул под себя колени, утвердился на четвереньках и огляделся. Он был не в лаборатории. В какой-то момент ему показалось, что и не в институте, но мрачное каменное помещение очертаниями своими повторяло институтский коридор и ряд лабораторий в нем. Внутренние стены перегородки отсутствовали. Вместо них в воздухе трепыхалось нечто похожее на марлевые занавески. Видимо, сквозь одну из них Аристарх пролетел головой вперед и оказался на полу коридора за пределами лаборатории. Мысль о загробном мире ученый Гранин отмел сразу же. Разумеется, это не рай, не ад и не чистилище. Это некое пространство, в которое он переместился вследствие эксперимента, пошедшего не так, как полагалось. Мощный генератор электромагнитного поля, самый современный полупроводниковый лазер, высокое напряжение — все это в комплексе дало вот такой эффект, который наверняка можно объяснить с точки зрения физики. Здесь было очень сумрачно и холодно. На каменной кладке, наружных стен и шершавом полу, будто в сыром и затхлом подземелье рос мох, синеватый, едва заметно шевелящийся, от сквозняка, не иначе. Еще здесь было невероятно трудно дышать. Наверное, концентрация кислорода в этом мире была пониженной. А может, и впрямь похоже изнутри на институт помещения находилось под землей, в гигантском запертом подвале, без доступа свежего воздуха. Поднявшись, Аристарх сделал шаг. Другой. Видимо, взрыв и падение не прошли для него бесследно. Голова кружилась, ноги едва держали, да еще мороз пробирал до костей, что делало этот мрачный мир окончательно неприветливым. Сюда бы попасть, будучи подготовленным морально и физически, вооруженным с научной точки зрения. Но для начала нужно как-то попасть обратно. Его внимание привлек неяркий свет внутри лаборатории. Вернее, свет-то, скорее всего, был ярким, но марлевая стена делала его приглушенным. У мамы дома стоял торшер с тканевым абажуром, Так вот, он тоже окрашивал спальню в тусклые голубовато-стальные цвета, переиначивая разноцветие предметов на собственный манер. Аристарх пригляделся внимательнее и не поверил глазам. Да что же это за карикатура такая? Может, никакое тут не параллельное пространство, а всего лишь последствия удара головой? Сильное сотрясение мозга, вызывающее галлюцинации. Вместо экспериментального стенда внутри стоял массивный обеденный стол, будто перенесенный сюда из какой-нибудь корчмы 17 века. Грубо отесанные и плохо подогнанные доски, потрескавшиеся и исцарапанные, были завалены пружинами, коваными шестеренками, графитовыми стержнями и прочим барахлом. Впрочем, не так уж завалены. В их расположении наблюдалась некая система, упорядоченность, будто неведомый чудак пытался воспроизвести экспериментальную схему, знакомую Аристарху до мелочей, при помощи подручных средств. На дальнем конце стола, там, где должна была находиться лазерная установка, стоял аппарат, больше всего напоминающий газовую горелку, а точнее, диковинный автоген. Расходящиеся под углом тонкие струи белого пламени с серой сердцевинкой упирались в полупрозрачный тюль, сквозь который Аристарха вышвырнул из помещения во время аварии. Резервуар с раствором превратился в нелепую кадушку, в каких на селе обычно солят огурцы или квасят капусту. Вокруг стола, на почерневших от старости деревянных лавках, стояли приспособления не менее удивительные, чем газовый резак. Гранин узнал морской секстан и большой настольный барометр в корпусе, отлитом то ли из бронзы, то ли вообще не пойми из чего. Еще там были песочные часы и старинные хронометры с блестящими полукруглыми крышками, транспортиры и штангенциркули, несколько дисков Фарадея и примитивных вольтовых столбов. На месте генератора электромагнитного поля красовался резонансный трансформатор Тесла. Привязанные к его верхнему отводу по потолку неспешно и беззвучно гуляли ветвистые молнии разрядов. Всему этому великолепию место было в музее или в кабинете изобретателя конца 18-го, начала 19 века. Неужели Гранина зашвырнуло в прошлое? Что-то еще было внутри лаборатории, какой-то неравномерный пунктир, висящий над полом. Осколки стеклянной трубки, застывшие в полете. Гранин доплелся до марлевой стены и остановился в сомнениях. Что, вот прямо так и шагать сквозь нее? Или лучше обойти? Добраться до двери? Да есть ли в этом мире двери? Аристарх привычным безотчетным движением потянулся к лысине и вдруг замер. С его локтя обильно текло. Грязно-серые, не красные, крупные, вязкие капли образовали небольшую лужицу возле его ног. Над лужицей будто марево дрожало и клубилось нечто, состоящее из отдельных полупрозрачных темных и светлых струй. К этим струйкам и сгусткам тянулись заросли мха со стен, ползли по шершавой щебенке пола и отшатывались, обугливались, умирали. Гранина замутила. От боли, от слабости, от нехватки воздуха, от нереальности происходящего, от вида своей почти черной крови. Рана возле локтя была длинной и глубокой. Не только кожа, но и мягкие ткани разошлись, распоротые чем-то острым. Непроизвольно он схватился за разрез здоровой рукой, сжал рану. Ему необходим доктор, ему необходимо выбраться в свой родной мир. Теряя остатки сил, Аристарх испуганно завертелся на месте. Что делать? Куда бежать? «Эй!» — закричал он, приходя в ужас от того, как звучит его голос в студеном каменном коридоре этой пародии на институт. «Кто-нибудь?» Ему показалось, что в дальнем конце коридора кто-то есть. Человек, скрытый в сером мраке, выставил на свет плечо и колено, да так и замер. «Наблюдает? Прячется?» «Эй!» — снова крикнул Гранин, рванулся в ту сторону и вывалился в ярко освещенный коридор родного института. За стеной, ставшей вновь твердой и непрозрачной, что-то звенело, грохотало и рушилось. Плечо и колено сдвинулись с места и превратились в бегущего навстречу Гранину вахтера. «Аристарх Филиппович, с подстанции звонили, там перепады напряжения. Ой, а что это с вами?» «Со мной?» Гранин, еще не пришедший в себя после мгновенного перемещения в реальный мир, тупо смотрел на подбегающего вахтера. «Мне помощь нужна!» Приподняв руку, он продемонстрировал разорванный и окровавленный рукав халата. Хотел попросить хотя бы временно перетянуть плечо жгутом, чтобы рана не кровоточила настолько сильно, и вдруг понял, что между пальцев уже не течет, да и локоть уже не болит. Осторожно, не делая резких движений, он отнял ладонь от раны и обомлел. Вместо уродливо рассеченных мышц — тонкая розовая полоска зажившей кожи. «Это ж где вы так перепачкались?» С интересом, разглядывая липкую и красную руку Гранина, спросил вахтер и цыкнул зубом. «И халат порвали. Банку с краской, что ли, неудачно открыли?» За стеной в последний раз что-то грохнуло, и вахтер вновь навострил уши. «А там что творится? Аристарх Филиппович, упало ведь что-то, а?» Гранин молча прошел мимо него и, приоткрыв дверь, заглянул в лабораторию. Там творился кошмар. Ближайшие к стенду верстаки разметало, будто кто-то швырнул гранату. Осколки стекла устилали пол за стендом. Из лопнувшего резервуара толчками вываливалась жидкость. Натужно гудели насосы, искрил генератор, пахло оплавившейся изоляцией, химическим каким-то смрадом, дымом. Притянув руку, Аристарх дернул рубильник, обесточивая все приборы, всю лабораторную аппаратуру. «Никак авария!» Благоговейно выдохнул вахтер, через плечо ученого заглядывая внутрь. «Ох, мамоньки, что ж теперь будет-то?» Гранин взял себя в руки. «Ничего не будет, милейший. Я разберусь. Возвращайтесь на свое рабочее место». «А как же помощь? Вы же сами сказали, Аристарх Филиппович, что помощь требуется». «Я передумал. Сам справлюсь. Ступайте, говорят вам». Обиженно поджав губы, старик удалился. Только затворив дверь, Аристарх позволил себе расслабиться. Пара фраз, сказанных вахтеру, далась ему так тяжело, что над верхней губой предательски выступила испарина. Прислонившись спиной к косяку, он пару минут дышал открытым ртом, а потом, поняв, что не может унять дрожь в коленях, медленно, по стеночке, съехал на пол. Тряслись пальцы, кожа на щеках и темени словно окаменела, сердце бухало громко и раздельно. Голова болела невыносимо, видимо, и последствия удара сказывались, и полный разброд в мыслях. Что произошло? Что случилось? Действительно ли он побывал в каком-то ином мире? Или увиденное — плод воображения, бред травмированного мозга? Но если Аристарх бредил, как он оказался снаружи? Упал, ударился головой о стену, поднялся и, не осознавая себя, вышел из лаборатории? А там, в коридоре, ему полегчало и... кровь. Разорванный окровавленный халат. Издалека кровь можно принять за краску, но сам-то Аристарх прекрасно понимал, чем испачканы его пальцы. Откуда же она так обильно текла? Из раны над предплечье, которая сама собой превратилась в тонкий шрам? Или не сама собой? Может, подобная регенерация — одно из свойств того пространства, в котором он оказался? Значит, все-таки оказался. Значит, все-таки был тот странный серый мир со спертым воздухом, шевелящимся мхом и марлевыми стенами. Гранин попытался восстановить в памяти все, что увидел. Чудные, а вернее, неуместные здесь и сейчас приборы и устройства. Почему, по какой логике стоящие на полках осциллографы в том пространстве превратились в барометры, а электрические тестеры — в песочные часы? Или два мира абсолютно разделены и вовсе даже не повторяют друг друга с карикатурными искажениями? Ничто ни во что не трансформируется, просто здесь одна лаборатория, там совершенно другая, и не стоит искать соответствия между здешней лазерной установкой и тамошним автогеном. И каменное здание в той реальности не имеет никакого отношения к Институту автоматики и электрометрии, просто так совпало, что Гранин переместился в похожее помещение, также связанное с научными изысканиями. Но пунктир зависших над полом осколков. Но плечо и колено вахтера, застывшего, завязшего в мрачном сером тумане в конце коридора. Ударная волна, которая выпихнула Аристарха из лаборатории и вообще из реальности, исчезнувшая, замершая в другом мире и возобновившаяся, едва он вернулся обратно. Все это указывало на то, что Аристарх наблюдал за искаженным, но родным миром из некого параллельного пространства, в котором он провел несколько секунд, тогда как в привычной реальности время либо совсем остановилось, либо минуты растянулись на часы. И самый главный вопрос — что же вызвало перемещение? Взрыв? Или он только побочный эффект процесса, запущенного совместной работой нескольких мощных агрегатов? А что могло взорваться в лаборатории, да еще так, что верстаки разметало в стороны? Гранин посмотрел на часы. 5:30. Через 2 часа начнут подходить на работу сотрудники. За это время необходимо обнаружить причину взрыва и попытаться хоть отчасти устранить его последствия. Застонав, он поднялся и, пошатываясь, поплелся в сторону стенда. Под подошвами хлюпала жидкость из лопнувшего резервуара, хрустели осколки стекла. От генератора электромагнитного поля до сих пор шел дымок. Что-то там внутри закоротило, сгорело, и с этим тоже предстояло разобраться. Вот где бы только сил найти на все это? Впрочем, важно одно. Аристарх даже замер, словно с размаху натолкнулся на эту мысль, и она его ощутимо так стукнула по лбу. Да, действительно, сейчас важным было только одно. Гранину невероятно хотелось вновь попасть в тот мир. Уже не в качестве жертвы аварии во время опытов, разумеется, а в качестве исследователя и потребителя. Если та реальность позволяет проходить сквозь стены и заживлять раны, это какие же горизонты открываются? Он рассмеялся. Слабенько, почти беззвучно, но в его состоянии даже это можно было расценивать подвигом. Турбулентность. Забавно, право слово. Да кому нужна турбулентность, если тут такое сокровище? Диагностика жидкости и газов — мелкая местечковая проблема по сравнению с глобальными перспективами, которые сулили иной мир. Да, ради этого придется потрудиться. Методично, кропотливо и настойчиво. Может быть, куда больше, чем при тестировании анализаторов, но оно того стоило. Нужно воспроизвести всю последовательность действий, которые привели к открытию двери в чужую реальность. Нужно вычислить все параметры, необходимые для перемещения. Нужно добиться устойчивости процесса, и тогда... О, тогда... Здравствуй, Академия наук! Здравствуйте, седобородые профессора, закосневшие в своем фундаментализме. Не хотите ли познакомиться с другими физическими законами? Законами, открытыми Граниным? Здравствуйте, сотрудники государственной безопасности. Не хотите ли воспользоваться нереальными возможностями, которые вам предлагает прибор Гранина? А вы, медики-травматологи, может, довольно уже зашивать и бинтовать? 2 минуты в пространстве Гранина, и жертва автокатастрофы как новенькая. К приходу сотрудников ему удалось навести хоть какое-то подобие порядка. Впрочем, никто из них так и не попал на рабочее место, поскольку Аристарх очень удачно занял всех другими, нелабораторными делами. 2 лаборантов он отправил в свой кабинет. Якобы пришла пора сдавать отчеты в архив, а для этого папки из 2 высоченных шкафов требовалось сгруппировать, составить общий список, каждый отчет снабдить пояснительной запиской, перенести всю эту груду в полуподвал и уже там, в архиве, проследить, чтобы каждая папка была внесена в ведомость. 2 научных сотрудников он снарядил в экспериментальный цех с длинным перечнем деталей, которые необходимо изготовить. Еще 1 отправил догуливать отпуск, порекомендовав отдохнуть в Томской области, где сейчас царило черноморское лето. Впрочем, прогноз погоды и там уже обещал со дня на день резкое похолодание и первые ночные заморозки. Освободив себе таким образом рабочее пространство, следующие 3 суток Аристарх вкалывал как проклятый. Домой не уходил совсем, ночевал здесь же, в лаборатории. Спать удавалось урывками, по 2-3 часа, в закутке за ширмочкой на жесткой банкетке. Питался? Ну, вроде чем-то питался. Во всяком случае, изредка осознавал себя идущим в институтскую столовую или уже оттуда. Это был не исследовательский азарт. Это была одержимость. Однажды, добившись успеха, пусть даже случайно, трудно бывает остановиться, пока не добьешься повторения. Какой-нибудь химик, готовясь впервые смешать новые реагенты, теряется в догадках. А что из этого получится? У Аристарха была ситуация противоположная. Он знал конечный результат, и теперь ему всего-навсего требовалось подобрать верные компоненты. Всего-навсего. Он разобрал генератор, дабы выяснить, что именно сгорело, и из этого сделать вывод, на что конкретно пришлась наибольшая нагрузка во время опытов. Он позвонил на подстанцию и узнал, какого рода случились перепады в промышленной сети аккурат в тот момент, когда он экспериментировал с частотами лазерной установки и увеличивал мощность электромагнитного поля. После этого ему потребовалось собрать схему, которая воспроизводила бы подобный скачок напряжения. Затем бесконечная череда попыток. Черт бы побрал стеклянную трубку, которая в тот раз нагрелась и треснула, а теперь никак не хотела менять температуру. Черт бы побрал предохранители, которые горели, прежде чем он успевал повысить нагрузку. «Я смогу», — решительно говорил он сам себе. «У меня получится». Несмотря на все трудности, невзирая на усталость, он испытывал такой же подъем, как в былые времена, как 15 лет назад, в момент основания Наукограда под Новосибирском. На четвертые сутки его куда-то вызвали. Он был настолько изнеможден, что даже не нашел в себе сил переспросить, куда и зачем. Просто послушно обесточил аппаратуру и поплелся вслед за человеком, которого прислали в лабораторию. «Аристарх Филиппович, да ты здоров ли?» — спросила неясная, размытая фигура сопровождающего. И вдруг трансформировалась во вполне определенного знакомого Гранину члена правкома института. «Ты когда спал в последний раз, друг сердечный?» Аристарх простодушно пожал плечами. «Когда-то спал, это он точно помнил». «Ну-ка!» — энергичный член профсоюза взялся за его локоть крепкой рукой. «Пойдем-ка я тебя кофеем по-быстренькому напою». «Ждут же», — равнодушно напомнил Аристарх, хотя понятия не имел, кто ждет и почему. «Подождут», — отрезал сопровождающий и потащил Гранина куда-то в сторону. Кофе он действительно организовал очень быстро. Буквально через пару минут Аристарх сидел в удобном кресле и, обжигаясь, прихлебывал напиток невиданной густоты и крепости. В голове потихоньку прояснялось. Перед глазами перестали мельтешить лазерные лучи, стеклянные трубки, шкала лимбы и прочие элементы экспериментального стенда. Мысленно он, конечно, продолжал быть там, в лаборатории, но и связь с реальностью вновь начал ощущать. «Вот теперь пора», — придирчиво оглядев Гранина, произнес член правкома одобрительно. «А то ведь так и свалился бы под стол, не дав ответа». Поскольку собрание проходило в малом актовом зале, Аристарх не смог сходу оценить, что это за мероприятие. Длинный президиумный стол стащили со сцены вниз. За ним разместилась целая прорва народу. Здесь присутствовал руководитель тематической группы лазерных доплеровских измерительных систем, которому непосредственно подчинялась лаборатория Гранина. Но это была не летучка. Здесь находились секретарь партийного комитета института и его заместитель. Но это явно было не заседание парткома. Здесь сидели представители технического отдела, начальники других лабораторий и научных подразделений. Но это был не техсовет, на котором обычно утверждали годовой план. И что же это за совещание? И что в данном случае требуется от Гранина? Ах, да, он должен дать какой-то ответ. «Здравствуйте, Аристарх Филиппович», — дружелюбно улыбнулся заместитель секретаря парткома. «Простите, что отвлекли от насущного, но у нас с товарищами назрел ряд вопросов». Вот как? Не один вопрос, а целый ряд. И вообще, похоже, это совещание-заседание собрано исключительно ради него, Гранина. «Чем обязан?» С достоинством осведомился Аристарх, лихорадочно соображая, связано это как-то с его поисками прохода в иную реальность. Или он попросту забыл сдать отчет, статью, нарушил какие-то сроки. «Кто начнет, товарищи?» Все так же улыбаясь, обратился заместитель секретаря к присутствующим. Народ хмыкал, отводил глаза или, наоборот, с неподдельным интересом таращился на Аристарха. «Ну что же вы? Ну хорошо, тогда начну я. Итак, товарищ Гранин, в адрес парткома и вашего непосредственного руководителя поступило несколько докладных записок. Все они, довольно странные, и будь это всего один сигнал, мы бы не стали созывать этакую коллегию, а просто проверили бы на месте, как обстоят дела. Но записок много, и все они разноплановые и... я уже говорил, странные». Гранин начал злиться. «Зачем впустую тратить столько времени? Есть вопросы, задавайте». Вместе с тем он был немного напуган подобным вступлением. Что же это за докладные-то? Да еще и во множественном числе. «Аристарх Филиппович, вы только не подумайте ничего такого», — прижал руки к груди заместитель секретаря. Мы все осведомлены о ваших заслугах, о вашем безупречном стаже, о безукоризненной работе лаборатории под вашим руководством. Прошу понять нас правильно, мы всего лишь проясняем ситуацию». «Проясняйте», — нетерпеливо потребовал Гранин, чем вызвал добродушные смешки. «Отлично. Вы можете вкратце обрисовать присутствующим, чем конкретно занимается ваша лаборатория в настоящий момент?» Гранин обвел взглядом сидящих за столом. «Да, здесь собрались те, кто поймет суть, даже если ее обрисовать вкратце. Тот же секретарь парткома, в прошлом очень толковый инженер. Моя лаборатория в настоящий момент...» Медленно, раздельно, контролируя каждое слово, начал отвечать Аристарх. «Занимается тестированием схемы лазерного анализатора объемных сред и процессов». «Замечательно!» Искренне обрадовался заместитель секретаря и умолк, внимательно глядя на Гранина. Пауза затянулась. «Вы ждете конкретики?» Догадался, наконец, Аристарх. «Если вас не затруднит, Аристарх Филиппович!» Одобряюще кивнул непосредственный руководитель Гранина. Аристарх пожал плечами. «Мы проводим калибровку измерителя. Это долгий и трудоемкий, но слишком однообразный процесс. Вряд ли вас заинтересуют подробности такого рода, но если необходимо, я могу припомнить, на какое количество делений шкалы Лимба нам удается продвинуться в течение рабочего дня при определенных режимах работы агрегата». За столом вновь заулыбались. Однако заместитель секретаря шутку не оценил. «То есть, уважаемый Аристарх Филиппович, вы хотите сказать, что испытания проходят в штатном режиме, без каких-либо эксцессов?» Мысли Гранина заметались. Что он имеет в виду? Что он может знать о проходе в иное пространство? Как следует ответить, чтобы уйти от этой темы? «Не помню», — хрипнул Аристарх и закашлялся. Кто-то сердобольный протянул ему стакан воды. Он машинально отпил пару глотков. «Значит, в штатном режиме», — задумчиво проговорил заместитель секретаря и пошуршал стопочкой бумаги, выискивая нужный лист. «А вот по данным технического отдела нашего института, потребление энергии 9-й лаборатории за последнюю неделю серьезно увеличилось. Как вы можете это объяснить?» «Я иногда остаюсь работать ночами», — развел руками Аристарх. Поскольку было похоже, что речь пойдет об экономии, он быстро потерял интерес к вопросам коллегии. «Да, мы наслышаны об этом», — кивнул заместитель. «Я не могу сказать, что партком против подобных инициатив. Это похвально, что столь заслуженный сотрудник использует свое свободное время на благо советской науки. Хотя режиму дня надо бы тоже внимание-то уделять». Гранин поморщился. «Ради этого его оторвали от дела?» Ради того, чтобы ему, взрослому человеку, объяснять, в котором часу следует спать ложиться? Там, в лаборатории, он, быть может, именно в этот момент нащупал бы искомое. Бубнящий заместитель секретаря поймал взгляд Аристарха и даже вздрогнул от удивления. Но быстро справился с собой, заговорил тверже и по существу. «С ночными сменами понятно. Однако, если верить следующей докладной, со вторника перерасход энергии по вашей лаборатории происходит и в дневное время. Вы можете как-то это объяснить?» «Со вторника?» — переспросил Гранин. «А сегодня какой день недели?» Рядом, разряжая обстановку, от души рассмеялся приведший сюда Аристарха член профсоюза. «Заработался ты, Аристарх Филиппович!» — громко и радостно провозгласил он. «Вы бы видели, товарищи, в каком состоянии я его сегодня застал в лаборатории. Сомнамбула, лунатик. Глаза ничего не видят, но руки-то все делают как надо». Заместитель секретаря неодобрительно на него покосился и продолжил. «Сегодня пятница, товарищ Гранин. Далее. Во вторник же, по данным склада, вы принесли для утилизации несколько разбитых приборов. Список, если необходимо, я могу продемонстрировать. Вы по-прежнему утверждаете, что никаких эксцессов в лаборатории не случилось?» Аристарх вновь пожал плечами. Кажется, действие кофе кончалось. а исследовательский зуд, наоборот, возобновился. Ему очень хотелось поскорее покинуть актовый зал, чтобы кое-что проверить. Ему вдруг показалось, что он пропустил 28-е деление шкалы. Методичность методичностью, но он действительно очень устал, так что мог случайно прокрутить диск сразу на два деления вместо одного. Однако он понимал, что, не получив ответы, его отсюда не отпустят. «Я ленив, простите, и педантичен. Если какой-либо аппарат выходит из строя, я не бегу тут же на склад, особенно если в этот момент увлечен экспериментом. Чаще всего в лаборатории можно найти запасной прибор, а с вышедшим из строя заняться на досуге. Зачем утилизировать имущество, когда его можно починить?» «Вы хотите сказать, что все эти осциллографы, тестеры, вольтметры разбились не во вторник, а скопились в лаборатории за некий продолжительный срок?» «Именно». Заместитель секретаря и кое-кто из присутствующих опустили глаза. Они не верили Аристарху и даже в какой-то степени стыдились его вранья. Что же они знают? «А генератор, который сгорел?» Все еще не глядя ему в лицо, сердито спросил кто-то из техотдела. «Генератор! Это вам не финтифлюшка, это дорогостоящее оборудование. Лично мне вообще непонятно, для чего вы его использовали. Разве он необходим для калибровки? Или вы им пользовались для каких-то других, может быть, личных целей?» «Ага, значит, им известно про генератор. Это дорогостоящее оборудование», — закипая, начал Аристарх. «Я собрал свободное время собственными руками из подручных материалов, которые в избытке нашлись в отделе. На балансе нашей лаборатории генератор не числится. Упреждая ваш возможный вопрос, сразу отвечу. Он легко разбирается, и все подручные материалы возвращаются на свои места. По сути, выгорел один единственный блок. Копеечный блок, прошу заметить». «Аристарх Филиппович!» — повысил голос заместитель секретаря, от дружелюбия которого не осталось и следа. «Хочу напомнить вам, что партия является контролирующим органом как на производстве, так и в процессе испытания различных приборов. Копеечный блок или не копеечный, а разбазаривать государственное имущество без серьезной необходимости». «Да не нервничай так, Ким Ирастович!» Неожиданно вступила в разговор руководитель тематической группы и непосредственный начальник Гранина. И Аристарх наконец узнал, как зовут безымянного доселе заместителя секретаря парткома. «Девятая экспериментальная лаборатория для того и существует, чтобы тестировать аппаратуру в самых разных, подчас экстремальных режимах. Мы же с вами не хотим, чтобы однажды где-нибудь на производстве разработанный нами прибор вышел из строя просто потому, что мы чего-то не учли, не проверили, не предусмотрели. В девятой лаборатории предохранители, конденсаторы, лампы, реле и целые блоки горели. Горят и будут гореть. Только так мы можем выдать результат, которого ждет от нас партия. Методом проб и ошибок, намеренно рискуя, добиваясь оптимальных показателей опытным путем». Аристарх, почувствовав себя под защитой, начал отключаться. Где-то гудели голоса, а он был уже не здесь. Он буквально видел перед собой строчки из записной книжки. Вот он зафиксировал данные по 27-му делению. А вот 29-е. Скорее, скорее надо вернуться на рабочее место и проверить, есть ли запись по 28-му. «Аристарх Филиппович!» Заместителю секретаря пришлось постучать карандашом по стакану, чтобы обратить на себя внимание руководителя лаборатории. «Потерпите, у нас осталось не так много вопросов. Значит, тестирование всегда шло и идет в штатном режиме. Но разве штатный режим не предполагает, что за калибровкой должен наблюдать лаборант? Разве это не обязанность научных сотрудников расшифровывать данные самописцев? Вот ваши работники сетуют, что вы работаете в одиночестве, а их услали из лаборатории». «Так уж и услал», — нашел в себе силы отреагировать смертельно уставший засыпающий Гранин. «Я им поручил заниматься другими, не менее важными делами». «И все это тоже случилось во вторник», — недоверчиво мурлыкнул Ким Ирастович. «Вы не находите это подозрительным, товарищи? Перерасход электроэнергии, выведенные из строя приборы, использование мощного генератора, который, по заявлению представителя техотдела, не требуется для производимых товарищем Граниным исследований. конце концов, отрыв от масс, от коллектива. А в чем конкретно вы подозреваете моего сотрудника? Вскинулся руководитель тематической группы. Вы можете точнее сформулировать и озвучить свои претензии. Со своей работой Гранин справляется. Это просто совпадение. С трудом произнес Аристарх, обдумав наконец фразу про отрыв от коллектива и еще про что-то. Язык у него ощутимо заплетался, а глаза слипались. «Да вы поглядите!» Простер к нему руки Ким Ирастович. «Как он может справляться с работой, если спит на ходу? Может, у проблемы ноги растут именно отсюда? Как вы давеча сказали? Сомнамбула? Лунатик? Может, и перерасход энергии, разгильдяйство? И разбитые приборы, халатность? Может, и сотрудников он услал, чтобы они не видели его в таком состоянии? А что вы скажете на это?» Заместитель секретаря парткома снова покопался в ворохе бумажек и вытянул одну. «По словам вахтера Мурзина С.П., ветерана войны и героя труда, в ночь с понедельника на вторник он встретил товарища Гранина в коридоре института на первом этаже. Сейчас, вот, вид гражданин Аристарх Филиппович имел непотребный. За дверью лаборатории слышался шум и грохот». «Ему показалось», — почти беззвучно выдавил Аристарх, вспоминая, какое деление он только что имел в виду. «Показалось? Значит, в ту ночь никаких эксцессов не произошло. Эксперимент шел в штатном режиме, так?» «Так». «Тогда почему вы...» Торжествуя, расплылся в улыбке Ким Ирастович. «Почему вы во время эксперимента находились вне лаборатории? Разве не предписано инструкции не оставлять без присмотра столь сложное оборудование? И не нужно рассказывать мне сказки, товарищ Мурзин прекрасно видел, как вы обесточили аппаратуру. Вы сделали это уже после того, как он застукал вас праздно шатающимся по коридору. После того, как, по его словам, в лаборатории раздался шум и грохот. Что вы на это скажете?» Неизвестно, что сказал бы на это Аристарх, но в этот момент сбоку от сцены в кулисах зазвонил настенный телефонный аппарат. И Гранина будто подбросило. Вот оно! Вот то самое недостающее звено. В ту ночь, непосредственно перед взрывом в лаборатории, зазвонил телефон. Возможно, звуковые колебания и спровоцировали. Это требовало немедленной проверки. Ни слова не говоря, он сорвался с места и выбежал из актового зала. «Аристарх Филиппович! Товарищ Гранин!» Угрожающе крикнул вдогонку Ким Ирастович и, не дождавшись ответа, театральным жестом простер руку. «Дескать, вы это видели?» «Ким, он же ученый!» Примиряющим тоном мягко сказал член профсоюза. «У него такое в голове, что нам с тобой и не снилось!» Заместитель секретаря побагровил.